протянутую руку ткнулся кусок грубой ткани. Последовало жесткое растирание до красноты. До обливания были многочисленные отжимания и приседания, а также поднятие тяжелой колоды, ставшей неплохой альтернативой спортивного снаряда для физических упражнений. Силовые нагрузки разогрели тело, колодезная вода охладила. Потом еще один круг и так до изнеможения, приятной усталости во всем организме от хорошо проделанной работы. От былой рыхлости давно не следа, фигура подтянутая, жилистая, схватки, путешествия под открытым небом закалили, но уровень требовалось поддерживать и когда подвернулась возможность ей следовало воспользоваться. Не все же развлекаться с куртизанками, попивая дорогое вино, закусывая сыром и виноградом. Перед глазами мелькнули сцены из Венисгарда с роскошными харчевнями и веселыми домами. Интересно, андерцы взяли город или до сих пор топчутся под стенами? После смерти бургомистра вполне могли воспользоваться моментом последовавшей неразберихи для захвата ворот. Особенно, если резиденцию градоначальника разнесло в клочья магическим взрывом, отвлекая внимание защитников от основного врага. Впрочем, теперь все это в прошлом. Осталось за сотни миль где-то в западном направлении. «Одежду уже принесли?» – спросил я у хозяина трактира, когда он наконец опустил ведро, получив от меня кивок, что на сегодня хватит. «Принесли, ваша милость», — кивнул тот, — «все как вы хотели, удобное и теплое, и практичное, в отличие от шелковой рубахи и кожаных штанов, совершенно не подходящих для промозглой осенней погоды и дальней дороги», — мысленно закончил я. «Сколько?» — уточнил я, быстро направляясь к крыльцу, имея в виду запрашиваемую за шмотки цену. «По идее много запросить не должны, места хоть и не глухие, но торговые караваны снуют часто, а значит качественная одежда не редкость. Могло занести в такую глухомань, где за простые кожаные сапоги хорошей выделки могли запросить чистым золотом, потому что доставать сложно и везти далеко. 5 серебряных монет, сказал мужик, топая за мной. Ступеньки под его весом прогибались и поскрипывали не в пример больше, чем подо мной, буквально взлетевшим вверх по короткой лестнице, настолько переполняло тело после тренировки энергия. Как и почти все хозяева подобных заведений, владелец трактира обладал дородной фигурой. Не знаю, может аномалия какая, но стоило недавно подтянутому мужику встать за стойку, как через пару лет его распирало. Худых трактирщиков, встреченных в городах и дороге, можно по пальцам одной руки пересчитать, всех обязательно разносило. «Хорошо, заплачу, как спущусь вниз», — сказал я, открывая дверь в главный зал трактира. В лицо дохнуло запахом разогретой кухни, несмотря на ранний час у очага уже возились женщины, начиная готовку. Протиравшая столы хозяйская дочка, крепкая деваха из разряда «кровь с молоком», метнула в мою сторону заинтересованный взгляд. Я обмотал играющий роль полотенца кусок грубой ткани вокруг бедер, оставаясь наполовину обнаженным. Было ей лет 16, по деревенским меркам давно замуж пора, и она уже не первый раз засматривалась на необычного для здешних мест постояльца, отличающегося чистоплотностью в отличие от караванщиков и гуртовщиков, заходивших на кружечку или «если желаете, можете обменять свою одежку на другую», догнали слова трактирщика в спину, когда я поднимался по лестнице на второй этаж, где находились комнаты для проживания, остановился и обернулся, в смысле рубаху и штаны на теплую одежду, вместо 5 серебряных, уточнил я, отдавать сапоги я не собирался, слишком хорошие, кто знает, когда в следующий раз удастся разжиться приличной обувью. В средневековые времена это почти искусство, сделать так, чтобы и ноге не жало и было удобно при долгой ходьбе. Ага, Горик согласен на обмен, по-простонародному ответил хозяин трактира. Ежели вы, конечно, не против отдать рубаху и штаны, которые он потом продаст на весенней ярмарке втридорога, хмыкнул я, но помедлив кивнул. Хорошо, путь тогда добавит дорожный плащ по рукам. Мои шмотки стоили несравненно дороже 5 серебрушек, но для них требовалось такое же дополнение, вроде куртки и плаща. В ином случае, буду выглядеть нелепо, а таскать с собой лишний груз слишком хлопотно. Услышав положительный ответ, трактирщик расплылся в довольной улыбке. Наверняка сговорились с этим Гариком насчет дележа будущей выручки за проданные благородные шмотки. Ну и плевать, для меня это сейчас не стоящее внимания мелочи. Я велю подогреть вина, как вы любите, сказал напоследок трактирщик. Я махнул рукой, поднимаясь по лестнице, и уже в спину донеслось. Одежду вам сейчас принесут. Следующие 30 минут прошли в примерке новой одежки. К Качество, конечно, не ремесленных ткачей Венисгарда, но тоже на уровне. А главное, действительно тепло и удобно. Шерстяные штаны, стеганая куртка, вязаная поддевка, домотканная рубаха, дорожный плотный плащ с капюшоном, толстые носки. В суровую зиму с температурой за 30 градусов не выжить, но в минус 10-15 вполне пойдет. Первые заморозки можно встречать во всеоружии. Тем более, мой путь пролегал на восток, в сторону побережья, а там климат мягче, в отличие от запада в глубину материка. Я возился с обновкой, рассеянно прихлебывая поданное подогретое вино, когда с улицы донесся невнятный шум. Выглянул в окно и успел заметить, как в ворота въезжают два всадника. Оба в тяжелых дорожных плащах, полы опускаются на круп лошади, капюшоны скрывают головы, судя по комплекции, мужчина и женщина. Мужчина оказался настоящим гигантом. Из-за плеча выглядывала рукоять двуручного меча, перевязь переброшена прямо поверх плаща, хитрая застежка позволяла мгновенно сбросить оружие сбоку. Никакой длины рук не хватит, чтобы вытаскивать такой клинок, таща из-за головы. Ухватки выдавали опытного рубаку, и тем не менее не рыцарь, сразу видно, скорее опытный боец. Громила, грубая сила, наемник, телохранитель, пока трудно сказать, но скорее всего именно так. В одиночку в эти времена женщины не путешествовали, что простые крестьянки, что благородные леди. Слишком опасно, ведь любая одинокая женщина — это ничейная собственность, которой можно завладеть. Новенькие отличались от обычных постояльцев, поэтому я решил рассмотреть их получше и спустился в нижний зал. Может, удастся узнать какие-нибудь интересные новости, например, о Венисгарде. Хотя вести из осажденного города вряд ли успели далеко разойтись, сказывалось отсутствие регулярного сообщения. Новости в основном передавали через купеческие караваны, а торговцы неохотно пускались в путь в преддверии зимы, в этом они походили на армии. Впрочем, всегда имелись исключения. Вспомнить хотя бы Андорского короля. Так что может, и какой путешественник отправится в дальнюю дорогу из Эльца или Андара, принеся известие, чем в конечном итоге закончилась злополучная осада Вольного Града. Хотя времени, конечно, прошло слишком мало, задумчиво обронил я, спускаясь по лестнице. Стоило ступить с последней ступеньки, как новички синхронного повернули головы в моем направлении. Оба уже успели устроиться за свободным столом у горящего очага, грея озябшие руки после дальней дороги. Кстати, приехали ранним утром, значит, ехали всю ночь. К чему такая спешка? Я взглянул на женщину, и по спине пробежал холодок. Странная спутница громила и пожирала меня глазами, глубокие глаза смотрели не отрываясь. Края капюшона обрамляли тонкое выразительное лицо. Кожа бледная, натянутая, узкие черты, общая худоба, глаза подведены черной тушью, веет внимательным холодом. С ней явно что-то не так, магичка, почуяла своего, но как, сила струилась вокруг, но послушно обтекала мою фигуру, сумеречный круг не вспыхивал лиловым пламенем, готовый сыпать убийственными заклятиями, уже очень давно. Дар был погашен, спал, притаился до лучших времен. Я намеренно старался как можно меньше призывать его, чтобы в ауре тонкого тела не мелькали отблески магической мощи. К столику новых гостей подскочила дочка трактирщика, оттопырив упругий зад. Воин что-то сказал, женщина отрицательно качнула головой. Девица унеслась в сторону кухни, стараясь не задерживать взгляд на непонятной парочке, но в то же время удерживая их в боковом поле зрения, я уселся за столик у окна. Небольшое, узкое, как и все оконные проемы, затянуто бычьим пузырем. Стекла даже для зажиточной деревни слишком редкая вещь, оно располагалось в стратегически выгодном положении, позволяя держать под контролем весь зал, одновременно держа под рукой потенциальный запасной выход, если вдруг главный окажется заблокирован. Стоило моему заду опуститься на лавку, как тут же рядом материализовался давешний хозяин трактира, желая угодить дорогому гостю лично и не доверяя обслуживанию обычным служанкам. Может, следовало вести себя более сдержанно при оплате услуг, привык к дорогим гостиницам Венисгарда, и не сообразил, что здесь цены в десятки раз меньше. «Одежда подошла, ваша милость», — спросил мужик, при этом быстрым взглядом окидывая мою фигуру, облаченную в ту самую одежду, о которой шла речь. С моей стороны последовал сдержанный кивок. «Все отлично, ты хорошо выполнил просьбу». Именно он, а не некий грек, хранивший в сундуках разную рухлядь, судя по обмолвкам, являющийся местным старьевщиком. Рад, что смог угодить. Лицо трактирщика расплылось в довольной улыбке. Но не сколько мне, а сколько собственным мыслям. про себя уже подсчитывал будущие чаевые от щедрого постояльца и барыши от совместного бизнеса с Гариком. Я мысленно усмехнулся. Все-таки деревенские ничем не отличаются от городских, если дела касаются денег. Простодушием и растяпостью здесь и не пахнет. С другой стороны, это не обычные крестьяне-землепашцы, а тоже своего рода торгаши. Завтрак, яичница будет готова за пару минут, могу перед этим поджарить кусочки ветчины, а сверху посыпать зеленью. Звучит неплохо, я кивнул. После тренировки и правда зверски хотелось есть, тело требовало восполнения потраченной энергии. Трактирщик качнул головой, изобразив некое подобие поклона, и испарился. Вскоре его зычный рык доносился из створок, ведущих на кухню. Там забегали еще быстрее. Время не ждет, вскоре начнут спускаться остальные постояльцы. Сейчас за околицей деревни торговый караван, охранники и сопровождающие остались там, используя телеги и навесы для ночлега, но главный купец с парочкой охранников заглянул на постоялый двор, желая воспользоваться возможностью переночевать под крышей в тепле. Именно его я ждал, желая поговорить о дальнейшей дороге. Судя по некоторым случайно услышанным фразам, караван двигался в сторону того самого небольшого городка на перепутье старых торговых трактов, куда я изначально собирался, а значит, нам по пути. Попытка раздобыть лошадь в деревне ни к чему не привела, землепашцы ни за какие деньги не желали расставаться с драгоценной тягловой скотиной, помогавшей убирать урожай, единственным источником достатка, а значит и выживание любой крестьянской семьи. Оттащиться в одиночку по незнакомой дороге пешком я не хотел. Оставался один вариант – напроситься в караван, заплатив за место в одной из телег. Думаю, за десяток серебряных монет торговец согласится, иначе не был бы он торговцем. «Моя госпожа желает с вами поговорить», – раздался сбоку густой бас. Громила с огромным двуручником за спиной остановился в нескольких шагах от моего столика. Я отследил его перемещение с момента, как он оторвал свой зад от лавки, поэтому его появление не застало врасплох, хотя, надо признать, двигался он достаточно быстро и тихо для фигуры с подобной комплекцией. Глава 17. Я внимательно оглядел фигуру воина. Настоящий гигант, никогда таких в этом мире не видел, рост под 2 метра, плечи поперек себя шире, длинные мощные руки, под стать выглядывающие из-за плеча рукояти чудовищного двуручного меча. Доспех, цельный нагрудник закрывает корпус, тускло блестит, видно, что из хорошей стали, с плеч струятся металлические пластинки, наслаиваясь друг на друга подобно рыбьей чешуе, широкий боевой пояс, бляха огромная, закрывает живот дополнительной защитой, юбка из кольчужных колец прикрывает массивные ноги, уверенно удерживающие здоровяка и весь груз, что он на себе несет. В ножнах кинжал, по виду, боевой для резания глоток, а не для бытовых нужд. Настоящая машина убийства. Даже думать не хочется, во что превращаются люди, когда начинает махать своим огромным мечом. Лицо под стать физическим кондициям словно вырублено грубым камнетесом, не особо заботящимся о красоте. Все черты крупные, но в то же время соразмерные с мощной фигурой. Волосы темные, длинные, свободно болтаются. В противовес грозной, буквально подавляющей внешности, взгляд спокойный, бесстрастный, даже безразличный. Бывалый вояка, что повидал уже много в жизни и не ожидает сюрпризов, но при этом готов к любому развитию ситуации. Надо признать, неизвестный оказал сильное впечатление. Подобных бойцов я еще не встречал. С таким и правда можно путешествовать в одиночку даже женщине, никакой отряд разбойников не страшен. Он сам небольшой отряд в одном лице, хорошо оснащенный, тренированный и убийственно эффективный в деле отправления себе подобных на тот свет. Я не знаю твою госпожу, о чем она хочет поговорить. Грея в руке стакан с остывшим вином, осведомился я, не показывая вида, что мощь закованного в металлический доспех чудовища произвела впечатление. Воин, а скорее все же наемник-телохранитель, дернул уголком рта, показывая, что понял причины независимого поведения. Полагаю, ему доводилось наблюдать подобную реакцию к своей персоне не раз. Какой мужчина захочет показать, что впечатлен физическим превосходством другого? Я не знаю, она лишь попросила передать, что хочет с вами поговорить, глухо разъяснил гигант, едва заметно обозначив движение, должное заменить полноценное пожатие плеч. В глазах равнодушие, ему и правда все равно, соглашусь или нет, похоже, приказа привести силой в случае отказа не было. Сказали передать, передал, а какой будет ответ, его мало заботило. Это решило дело. Окажись требования более настойчивыми вплоть до применения силы, из принципа бы отказался, не желая играть роль чьей-то послушной собачки, прибегающей на чужой зов. Хорошо, передай госпоже, что я с удовольствием перекинусь с ней парой слов. Короткая пауза. Как только закончу с завтраком, Громила едва заметно кивнул, молча развернулся и отправился к столу у очага, где сидела женщина, закутанная в темный плащ. В отличие от спутника, она не избавилась от верхней одежды, продолжая греться у огня, даже капюшон не сняла, не показывая голову. Вскоре принесли обещанную яичницу. Хозяин трактира сам притащил огромную скворчащую сковороду, водрузив на деревянную подставку. Как и обещал, с поджаренными кусочками ветчины и посыпанной сверху зеленью. Выглядело да нельзя аппетитно. Дополняли блюдо краюха свежего хлеба и новый стакан горячего вина, в этот раз слегка разбавленного кипятком с добавлением щепотки специй. Специи привозили с юга, стоили они достаточно дорого, не по весу золота, но прилично, а значит трактирщик и правда решил обхаживать дорогого гостя по высшему разряду. Я вспомнил про спрятанный в лесу саквояж. Брать с собой портфель в деревню я все же не рискнул, сейфов на постоялых дворах нет, а таскать с собой постоянно такую тяжесть никаких сил не хватит. А то, что в какой-то момент любопытная прислуга рискнет заглянуть в странную для здешних мест сумку, почти не сомневался. Дальнейшие события было труднее предсказать. То ли хозяин трактира велит заткнуть всем рот и забыть о богатствах странного постояльца, то ли решит прибрать к собственным рукам, избавившись от прежнего владельца. Тут тоже имелись варианты. Либо попытается сделать все сам тихо, либо подобьет на дело деревенских, толпой всегда легче задавить. В принципе, селян я особо не опасался, бойцы из них никудышные, скорее смазка для мечей, чем реальная опасность, как сказал бы опытный рубака. В случае необходимости легко устроить бойню, перебив нападающих из числа деревенских болванов, кому застлили глаза сокровища пришлого чужака. Но ведь еще нужно есть и спать, а подходящих для этого ограждающих заклинаний у меня нет в арсенале, тем более спасения от потенциальной отравы. Поэтому саквояжа нет, зато есть пара десятков серебряных и золотых монет, показывающих достаток, но ради которых вряд ли решатся на убийство даже самые жадные крестьяне, тем более хозяин трактира, у кого репутация, и кому нельзя прослыть сомнительным заведением, где исчезают жильцы. Проще деньги вытянуть иным способом, приятным обхождением и хорошей едой, которая, к слову, здесь весьма ничего. Или я так оголодал на диете из крыс, что даже грубая пища кажется вершиной блаженства. Ха, пока расправлялся с поданной яичницей, нет-нет, добросал быстрые взгляды в сторону странной парочки. Женщина перестала на меня смотреть, уставившись в огонь. Ей тоже принесли подогретого вина, идеально подходящего к промозглой погоде. Гигант быстро ел из вместительной миски, кажется, мясной рагу или нечто подобное, запивая элем из огромной глиняной кружки. Тем временем зал трактира постепенно наполнялся. Спустился со второго этажа торговец в сопровождении парочки охранников. Пришли ночевавшие в сарае гуртовщики, перегонявшие стадо куда-то на запад. Подтянулись крестьяне, проведшие ночь в открытом поле в своих телегах, но заскочившие промочить горло добрым элем перед отправкой в путь. Стало шумно, но одновременно оживленно, полились разговоры с разных сторон. Надо сейчас выходить, если зарядит дождь, то ни в жизнь до старой пеньки не доберемся за ночь. Овес подорожал, не хотят продавать. Серебряная монета, целая серебряная монета. Где это видано, такие цены заламывать? А я ей говорю, пошли посмотришь, какой у меня стручок. Ну она, конечно, заржала, как кобыла. Она и внешне на кобылу похожа, но дойки у нее ничего. Бочонок за 2 медика, охватило на целую неделю, у того угла, где раньше свечи продавали. Если пойдет дождь, то мешки промокнут, не довезем, сгниют, что тогда делать будем? Я же говорил, не стоило ехать сейчас, надо было дождаться весны. Весной за плуг по весу серебра просит, не знаешь, что ли этих живоглотов, надо сейчас, пока цены низкие. Разговоры витали подобно дымку, то исчезая, то наливаясь силой, дотягиваясь отдельными фразами, каждого волновали собственные проблемы и на соседей почти не обращали внимания. И почти всех волновал вопрос погоды, а точнее потенциального дождя, мигом превративший бы дорогу в кусок беспролазной грязи. Разве что гуртовщики выглядели более или менее уверенно, судя по отрывкам разговора, Единственное, что их волновало, это подходящие к концу запасы хмельного, и теперь шло живое обсуждение, покупать ли у местного трактирщика еще один бочонок или подождать, потому что хитрый толстяк наверняка запросит гораздо больше пары медных монет. Похоже, парни всю дорогу беспробудно пьянствовали, и судя по опухшим физиономиям, продолжалось это с самого начала пути. Я хмыкнул, и как еще стадо не растеряли, растяпы, когда деревянная ложка заскребла дно опустевшей сковородки, а в стакане оставалась лишь половина вина, я наконец оторвался от стола, задумчиво прикидывая дальнейшие действия. Надо решить, либо к главе каравана, либо все же к таинственной незнакомке. Подошел хозяин трактира, ловко подхватил мясистой одной рукой пустую сковородку, другой наполнив стакана из кувшина с вином. «Все понравилось, ваша милость», я неспешно кивнул, взглядом указал на странную парочку из громилы и женщины. «Что они сказали? Потребовали комнат для ночлега или хотят отправиться в путь дальше?» На секунду трактирщик замешкался, не желая выдавать тайны одних постояльцев другим, но потом справедливо рассудил, что я и так рано или поздно все узнаю, тихо сказал. «Потребовали припасов в дорогу, набить мешки, чтобы хватило на 3 дня, как минимум. Комнату не просили, но велели кузнецу проверить лошадей, если надо подковать. Видимо, сразу после завтрака собираются выезжать». С моей стороны последовал неторопливый кивок и как подтверждение, что услышал, и как благодарность за предоставленную информацию. «А что караван? Сегодня уходит?» – уточнил я спустя короткую паузу. «Сегодня, ваша милость», – закивал трактирщик. «Уважаемый Кахим упомянул, что отправляются сразу после завтрака». Я метнул быстрый взгляд в сторону стола торговца. Одет ярко и дорого, положение обязывает, чтобы сразу видно, кто главный. Но за роскошным нарядом скрывается внешность заурядного торгаша, не добившегося успехов на купеческом поприще, иначе не ходил бы с караванами лично, а сидел дома, подсчитывая барыши, отправляя других вместо себя. Слева и справа звероватого вида охранники, не сколько телохранители, сколько подручные, готовые по слову хозяина перерезать глотку любому. Доспехи простые, но добротные, немного потрепанные, но это обычный износ, видно, что используют часто. Оба охранника уже успели оценить размеры гиганта за столом с таинственной женщиной. Насупленно поглядывали, но не суетились, показывая, что внушительная комплекция не вызвала особого уважения. Отношения из разряда: видали и побольше, и заваливали. Нет, не заваливали. Разница в классе буквально бросалась в глаза. Одиночка с двуручным мечом мог легко порубить в капусту десяток подобных головорезов, несмотря на весь их устрашающий вид. И похоже, они это понимали. Как и хозяин, сначала заинтересованно поглядывающий на кутавшуюся в плащ женщину, но затем быстро решивший отложить внимание в сторону, стоило равнодушным глазам гиганта скользнуть по столику с купцом. Намек был правильно понят, и больше на женщину не пялились, отдав должное могучей фигуре исполина в броне. Я усмехнулся. Какая быстрая и правильная реакция. Держи, это за постой и еду. Я бросил на стол несколько монет. Пусть соберут припасы в дорогу. Ничего сложного, лишь бы питательно и долго хранилось. Лапа трактирщика неуловимым движением сгребла деньги со столешницы. И как только умудрился, ведь каждый палец размером с сосиску, а монеты хватает так, будто внутри спрятаны магниты. И скорее всего даже пересчитать успел, потому что склонился в угодливом поклоне. «Конечно, ваша милость, все сделаем». Я лишь подивился проявленным навыкам, но быстро выбросил лишние мысли из головы. Разумеется, трактирщик быстро считал, вычленяя какую получил выгоду, иначе заведение давно бы разорилось. Прикинув время и общее расстояние, которое придется пройти, если понадобится догонять караван, я шагнул в сторону очага, где располагался стол странной парочки. «Вы хотели со мной поговорить?» Женщина повернула голову. Подведенные черной тушью глаза уставились, как два бездонных провала. По спине вновь пробежал холодок. «Магичка, как есть магичка, не похожа на обычную благородную леди, путешествующую почти в одиночестве. Меня зовут Азура, это Бьерн», глубокий голос прозвучал тихо, тонкая рука в обрамлении рукава из темно-зеленого сукна качнулась в сторону гиганта, который снова продемонстрировал умение быстро передвигаться, незаметно встав из-за стола и заняв место неподалеку, не близко, но и недалеко, контролируя каждое движение собеседника-хозяйки. «Очень интересный телохранитель, мне бы и самому такой пригодился». «Присаживайтесь», женщина кивнула на лавку напротив, сбоку от очага. Несколько секунд мы молчали. Затем колдунья спросила: «Вас послал граф Дюваль?» Спросила безразличным нейтральным тоном, словно ответ ей не интересен, а вопрос задала исключительно из вежливости. Слегка удивленный я покачал головой. Первый раз слышу это имя. На секунду тонкое выразительное лицо приняло озадаченное выражение. Несколько мгновений женщина молчала. «Вы говорите правду?» Недоуменно протянула она. «Умеет отличать правду от лжи?» Любопытно. Она еще что-то сказала, а я вдруг почувствовал мягкое обволакивающее давление. Что за черт пытается влезть в голову? Не на того напало. Я выстроил внутри разума защиту, ограждая от внешнего вторжения. Чужое внимание уперлось в выставленные щиты и плавно скользнуло в сторону. Азура на секунду запнулась, подбиравший стену гигант обозначил движение, готовый прийти на помощь госпоже, но был остановлен незаметным жестом. В какие игры они тут играют? Глаза женщины приобрели неожиданный объем, казалось, в них можно провалиться. Гипноз – неплохой трюк, но недостаточно для тренированного сознания. Адепты Марша Ак славились тем, что умели концентрироваться на одной вещи. Без этого процесс самосовершенствования был бы невозможен. Ведь невозможно стать лучшим, если хвататься за все подряд. Я сфокусировал мысли на одном предмете, на собственных мыслях, и почти сразу магия глубокого омута глаз пропала. Я снова был в зале трактира, а не падал в пугающую черноту. И снова озадаченная заминка. На другом конце стола не понимали, что происходит, почему старые фокусы, не раз доказавшие эффективность, теперь не срабатывают. «Вы верите в судьбу?» – вдруг спросила она. «Мы сами плетем нити своей судьбы», – машинально ответил я ритуальной фразой «Маршак». По женскому лицу скользнула торжествующая улыбка. «Я знала, что вы не просто случайный путник. Я слышала эту фразу раньше, точнее встречала ее в старинных книгах. Вы адепт древнего пути духа, большая редкость в наше время. Хотя некоторые старые аристократические рода, особенно с побережья, до сих пор уважают Маршак». Она уставилась с ожиданием, словно думала услышать подтверждение сказанному. Я же в свою очередь в очередной раз подивился странному разговору. По сути, мы так ни о чем конкретном не поговорили. Не дождавшись ответа, женщина продолжила мягким тоном. «Вы маг, и не скрывайте этого. Пусть вы и не посланец графа Дюваля. Хотя, если честно, в этом я тоже не уверена, учитывая вашу ментальную защиту. Мои поздравления. Кстати, вы хорошо подготовлены. Впрочем, для адепта древнего пути духа это не редкость, а обязательное условие. Мне не совсем понятна тема нашей беседы. Я действительно оказался в этих краях совершенно случайно», сказал я и покосился в сторону стола главы караванщиков. Трапеза подходила к концу, вскоре торговец отправится к своим, веля выходить на дорогу, а мне еще надо успеть в лес забрать саквояж. И тем не менее, я думаю, что наша встреча не случайна. Нити судьбы переплелись должным образом, чтобы мы сошлись в этом месте. Я чувствую это. Я скептически поджал губы. Я и в прошлой жизни с недоверием относился к таким понятиям, как судьба. А уж такие, как Гахоры, вовсе презирали это, исключительно себя считая вершителями своей жизни и никому не доверяя эту роль. Особенно столь расплывчатому понятию. Рок удел слабых, мы сами творцы своего грядущего. Я вновь ответил постулатом Маршак. Бабенка, похоже, специализируется на ментальной магии, а в этих делах часто едет крыша. Связываться с сумасшедшей не хотелось, пусть она и выглядит да нельзя таинственно. Глава 18. 18. В голове возник образ, затуманенный взор на обрамленном капюшоном узком женском лице с видениями о возможном будущем, невнятный шепот из плотно сжатых коралловых губ и вскинутые в ритуальных жестах тонкие руки. Все это промелькнуло с быстротой молнии. Ни в чем подобном я участвовать не хотел, поэтому начал подниматься с лавки. Но так просто мне уйти не позволили, прозвучали странные для непосвященного уха слова. «Печать Хуакина», сказанные тихим женским голосом. Я застыл в нелепой позе, наполовину согнувшись, помедлил и плавно опустился обратно. «Что вы сказали?» Мне ответили прямым взглядом. Глубокие омуты, подведенные черной тушью, завораживали, поневоле вынуждая повременить и не торопиться. Колдунья смотрела не отрываясь, после чего так же тихо произнесла: «Вы слышали, что я сказала?» С моей стороны последовал неспешный кивок, следом признание: «Слышал. Печать Хуакина». Это были не просто два случайных только что придуманных слова, это сочетание, а точнее название, встречалось в одном из старинных фолиантов, найденных на нижних уровнях заброшенного имперского форта вместе с книгой основ, где описывались общие положения магии, а главное, об истории магии. Даже во времена Старой Империи, печать считалась неподтвержденной легендой, мифом, который рассказывали друг другу по вечерам юные неофиты в учебных корпусах коллегии, ровным тоном заметил я. По узкому женскому лицу скользнула усмешка, в глубоких выразительных глазах мелькнула тень торжества, но именно тень, а не нечто другое. Казалось, странная колдунья не сомневалась в том, что сможет меня заинтересовать. Нет, не так, она была уверена в этом, словно действительно видела один из вариантов возможного будущего. Что, конечно, не так, хотя определенные прецеденты случались. Провидцы считались весьма слабыми магами в классическом понимании, а их прогнозы редко исполнялись с точностью, но иногда все же попадали в цель. В коллегии, той самой изначальной в эпоху империи, а не нынешней жалкой подделки, к ним относились с определенной долей презрения, считая чем-то средним между настоящими заклинателями и гадалками, выступающими с фокусами на базаре, когда главное отвлечь клиента, вывалив кучу информации, из которой он сам подберет себе крупицы, подходящие под него. Однако иногда к ним все же прислушивалось. Именно поэтому я опустился обратно на лавку. «Я знала, что вы слышали о печати», — сказала Азура, но сделала это невыразительным тоном, словно происходящее ее перестало интересовать. Она была убеждена, что разговор пройдет именно так, и что мне никуда не деться. Это вызвало закономерное раздражение, сущность адепта Марша отколыхнулась внутри, побуждая перестать слушать сумасшедшую дуру. Колдунья уловила желание уйти и быстро проговорила сухим деловым тоном. Печать Хуакина дает доступ вместо древней силы. Каждый, кто получит ее, сможет обрести. Сможет обрести небывалую власть и бессмертие, закончил я за женщину и криво усмехнулся. Якобы, точных доказательств нет. Подпирающий плечом стену трактира гигант шевельнулся, недовольный, что хозяйку смеют перебивать. Я покосился на обряженного в доспех воина, но ничего не сказал. Женщина в плаще кивнула. Все правильно, доказательств нет, но так гласят старые легенды, пауза. И я знаю, что это абсолютная правда. И столько уверенности прозвучало в ее голосе, что поневоле вызвало сомнение, что может действительно. К черту, мне некогда заниматься подобной ерундой. К тому же, им явно требуется помощь, иначе со мной бы не заговорили, выдавая тайны, за которые легко можно убить. Я вновь начал вставать, но Азура снова заговорила. В землях графа Дюваля долгое время проживала закрытая община, не пускающая к себе чужаков, но ведущая активную торговлю со всеми, кто был связан с магией. Главное, что их интересовало, вещи старых эпох. Они были готовы за них щедро платить и всегда находились желающие. У них была договоренность с графом о защите и покровительстве. По слухам, они не скупились, оплачивая свое уединение. Но когда старый граф умер, его сын решил пересмотреть старый договор и увеличил в несколько раз плату за разрешение жить в его землях. А когда культисты отказались, отправил к ним солдат и разгромил капище. Культисты, капище, в памяти промелькнул рассказ Нильса о неких культистах, собирающих магические артефакты и поиски необычных статуй, похожих на рогатоподобных существ. Неужели речь о них? Следопыт обещал показать, где находится их община, но так и не успел это сделать, прежде чем погиб. Граф убил всех, уточнил я, во второй раз опускаясь обратно. В ответ уверенный кивок женской головы в капюшоне. Но перед этим он допросил старейшин, применяя самые жестокие пытки. Они и рассказали ему о печати и о том, что это вовсе не миф. Или напоследок перед смертью решили нагадить мучителю, сказав ложь, чтобы занимался бесполезными поисками, усмехнулся я. Это была бы веселая шутка, достойная войти в историю, увековечив память о погибшей общине. Женщина на секунду запнулась, метнула в меня быстрый взгляд, нахмурилась. Кажется, до этого момента подобное не приходило ей в голову. Это невозможно, она отрицательно покачала головой. Я знаю, где печать. Перед самым нападением лидер общины рассказал мне об этом. Вам, откуда вы его знаете? И почему вы находились там перед атакой графских солдат? Быстро спросил я, применяя прием, когда не остается времени, чтобы задуматься над ответом и поневоле вырывается правда. Я, протянула женщина и неохотно призналась. Мы с ним были знакомы до всех этих печальных событий, то есть сотрудничали, заключил я. Подозреваю, в сфере поисков и продажи магических артефактов. Тем же самым занимался Нильс. Вот только сидящая по другую сторону стола женщина не была похожа на охотника за старинными редкостями для дальнейшей перепродажи. Скорее использовала их в своих целях, в частности, в магии. Выстраивалась любопытная цепочка. Граф громит общину, находит в ней множество магических штук, допрашивает старейшин, узнает о мифической печати и желает ей завладеть. Но появляется Азура, имевшая свои непонятные, а может и весьма понятые, отношения с погибшими культистами. Она тоже девочка не промах и решает вступить в игру. Ведь потенциальный приз с лихвой перевешивает любые риски, в том числе возможность сложить голову под клинками графских солдат, которых у владетельного сеньора с таким титулом наверняка в избытке. Зачем вам я? И если уж на то пошло, откуда вдруг такое доверие? Вы первый раз меня видите, а сразу рассказали все. Я прищурился, изучая лицо колдуньи, пытаясь найти следы обмана. Думал, начнет юлить, что-то выдумывать, но Азура удивила, бесхитростно заявив: «Вы отмечены судьбой, не знаю каким точно образом, но вы сыграете в этой истории ключевую роль. Стоило мне вас увидеть, когда вы спускались по лестнице, как я это сразу поняла. Вот и говори с такой. Любое действие списывает на мистическое влияние судьбы. Совсем баба кукухой поехала. Даже жаль, ведь симпатичная. Не знаю, что скрывается под плащом и темно-зеленым нарядом, но судя по привлекательной мордашке, все должно быть в полном порядке. Вы думали, что я работаю на графа?» — напомнил я. Она пожала плечами. Он мог послать кого-то на поиски. Но я быстро поняла, что такой человек, как граф Дюваль, никогда не доверит столь важное дело даже самым доверенным лицам. Он сам пойдет и постарается завладеть печатью. На несколько секунд повисла пауза. Я обдумывал услышанное. Колдунья взяла стакан с подогретым вином, вновь уставившись в горящий очаг. Ввязываться в сомнительное предприятие я не собирался. Нет, я, конечно, был бы не против покопаться в сокровищнице культистов и даже расспросить их главного о рогатых. Но, судя по всему, этим уже успел позаниматься граф Дюваль. Отвлекло от размышлений движение за столом купца с его охранниками. Заскребли по деревянному полу отодвигаемые лавки. Торговец поднимался, бросив на столешницу несколько мелких монет. Караван отправлялся в дорогу. «Все это, конечно, безумно интересно, но мне пора в путь», — сказал я, в этот раз окончательно вставая. «Хватит, баба явно с сумасшедшенкой, связываться с ней, значит идти на неоправданный риск. Точнее, может и оправданный, но никакой уверенности нет. К тому же, слишком неопределенно все звучало, а странную парочку из колдуньи и гиганта я видел первый раз в жизни. Желаю удачи в ваших начинаниях», — напоследок сказал я и направился в сторону торговца с сопровождающими. Договориться с купцом не составило труда. Уважаемый Кахим не стал жадничать, согласившись на 10 серебряных монет. В обмен, место в повозке и даже горячее питание из общего котла. Ударили по рукам прямо на крыльце трактира. Обоз состоял из 10 обычных телег и 3 крытых повозок, сопровождение 2 десятка охранников, плюс несколько приказчиков, следящих за товаром. Выход через час, ждать специально одного человека никто не станет. Если хочешь присоединиться, лучше поторопиться. И деньги вперед. Последний пункт вызвал закономерную заминку, мы даже поспорили немного, пока головорезы Кахима стояли рядом, грозно хмуря брови. В конечном итоге пришлось уступить. Хитрый торговец не хотел соглашаться, уловив, что противная сторона, если и не находится в безвыходном положении, но явно не хочет проделать путь до следующего городка в одиночестве, в холоде и по грязной дороге. Тут не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы это понять, и купец давил, пользуясь своим преимуществом. Засранец. Пришлось заплатить. Пора за спрятанным саквояжем. Я отправился в лес и уже успел пройти половину деревни, то и дело косясь на низкие свинцовые тучи, гадая, будет ли дождь, и с удовольствием ощущая на теле теплую обновку, защищающую от холодного осеннего ветра, когда вдруг со стороны полей появился бегущий мальчишка, крича: «Солдаты! Солдаты!» Я поневоле притормозил. Остановился и не успевший далеко уйти Кахим со своими головорезами. «Что ты там кричишь, сопляк, какие еще солдаты, где?» — рявкнул купец, повелительным взмахом руки, призывая к себе. Пацан с удовольствием сменил вектор движения, довольный, что оказался в центре внимания. Появились несколько встревоженных деревенских. «Что случилось? Это ты кричал, сури? Сопляк, если ты поднял шум просто так, то учти, твоего отца ждать не буду, сам всыплю горячих». Мальчишка вертелся из стороны в сторону, напоминая Юлу, подпрыгивал и был в восторге, что оказался в центре внимания такого количества взрослых. «Да врет он, всегда был сорванцом», — крикнула какая-то баба. «А вот ничего и не вру», — взвился щегол в обычной деревенской одежде, какую носили мальчишки. «Я видел их, огромная толпа солдат, идет вон там», — костлявый палец указал на северо-восток. «Точно там», — строго уточнил купец, взмахом руки велев остальным деревенским заткнуться. Как ни странно, пришлого торговца послушались, сыграл роль богатый наряд. «Там-там», — повторил мальчишка. На лицо Кахима наползла туча, почти такая же неуютная, как и те, что сейчас стелились над головой. «Там главный торговый тракт, ведущий к побережью», — тяжело роняя слова, поведал купец окружающим. Крестьяне это и без него знали и поддержали заявление угрюмыми кивками. «Значит, пацан не соврал, по дороге и правда могло идти войско. Вот если бы ткнул в сторону леса, то сразу бы заработал несколько подзатыльников. А я вдруг подумал о графе Дювале. Незнакомец ли Азура Ибьерна заявился в эти края, во главе небольшого отряда? Сколько их? Ты сосчитал? Влез я. На меня покосились, но ничего не сказали». Пацан поднял вверх обе растопыренные пятерни. «Вот, много». И несколько раз качнул ладонями. Я недоуменно нахмурился, не поняв странный жест. Но купец, торговый человек, кому приходилось иметь дело с разным людом, сообразил быстро. «Много десятков, очень много», — мальчишка тряхнул непослушными вихрами и коротко подтвердил. «Да». Я мысленно хлопнул себя по лбу. Откуда крестьянскому мальчишке знать правильный счет? То, что о значении десятка имел представление, уже настоящее чудо. Много раз по 10. Сколько мог с собой прихватить граф для быстрого передвижения в условиях надвигающейся зимы? Сотня копейщиков, сотня мечников, полсотни лучников, столько же всадников. Это минимум, чтобы чувствовать себя уверенно, не беспокоясь об оставленном без присмотра манаре. Верхом, они ехали верхом, или шли пешком? Продолжил расспросы я, невольно перехватив эстафету у озабоченно хмурящегося Кахима. Солдаты — это плохо не только для деревни, но и для каравана. Кто знает, как поведут себя с вольными торговцами. Может, малым удовольствуются и согласятся на откупные, а может, разграбит весь обоз. В эти времена с этим очень просто, и воины феодала, приходя в чужие земли, вели себя не лучше разбойников. «Пешком», — важно ответил пацан и, не дожидаясь дальнейших вопросов, сказал. «Все оружные, мечи, копья, шлемы, все из железа, верховые сбоку и сзади, а впереди конный со знаменем. Ну да, куда же без знамени для владетельного сеньора, каждый должен видеть, что едет не простой отряд безродных наемников, а титулованный лорд. Мои 10 серебряных», — я требовательно протянул руку Кахиму. Торговец злобно сверкнул глазами, но, помедлив, все же достал монеты из кошелька. Сделка была заключена при свидетелях, случайно оказавшихся на крыльце трактира в момент разговора. И пусть это была всего лишь парочка деревенских, отказаться просто так от данного слова нельзя. Молва — штука опасная, разойдется — не остановишь. А это будущие потенциальные сделки, недоверие к данному слову и падение репутации, которое в торговле значило много, если не все. Кахим это прекрасно понимал, поэтому без вопросов отсыпал взятую ранее сумму. После этого развернулся и молча направился в сторону края деревни, где остановился караван. Деревенские тоже начали расходиться. Я тряхнул монеты в кулаке, помедлил и бросил одну мальчишке. Вихрастое лицо вмиг озарилось довольной улыбкой. «Только спрячь подальше, чтобы солдаты не нашли», — велел я и добавил. «Кстати, а сколько им до сюда идти?» Пацан пожал плечами и указал на очевидное. Я быстро прибежал, но бежал напрямик через поле. Ну да, а значит, задержка хоть и есть, но не такая большая. Минут 20-30, в крайнем случае час. Но авангард появится в ближайшее время. Командир отряда не будет ждать и вышлет вперед конную разведку. Это логично и тактически оправдано при подходе к любому населенному пункту. А это значит 5-10 минут, не больше, задумчиво проронил я и взлетел на крыльцо трактира, пинком распахнув дверь. В лицо дохнуло привычными запахами готовящейся еды. Посетители уже знали о приближающихся солдатах, зал походил на разворошенный муравейник. Встревоженными выглядели все, вплоть до гуртовщиков скота, чье стадо вполне могло стать припасами для проходящих мимо вояк, если его обнаружат. Даже дородный хозяин постоялого двора нервно мял грязный фартук, беспокойно оглядываясь, словно прощаясь с собственным заведением, от которого вскоре могут остаться одни головешки. «Это правда», — сказали, — «сюда идут солдаты». Азура подошла незаметно, встав сбоку. Все так же в плаще с наброшенным на голову капюшоном. Она вдруг показалась маленькой и беззащитной. Опять ментальная магия и попытка залезть в голову, вызвав образ, который необходимо защитить. «Неважно». Не отвечая, я быстро подошел к хозяину трактира. «Мои мешки с припасами готовы, я намеревался их забрать на обратном пути, когда вернусь из леса с саквояжем, чтобы не таскать лишний груз два раза. Но ситуация изменилась». «Нет, ваша милость, вы же только ушли», — развел руками хозяин трактира. Я нетерпеливо взмахнул рукой. «Давайте все, что есть, плачу серебром». Дородный трактирщик помедлил, быстро кивнул и нырнул в кухню. Через секунду оттуда долетел рык, требующий от служанок поторопиться. Еще через несколько секунд мне протягивали холщовый мешок с собранной наспех едой. Глава 19. Заплатить трактирщику за припасы, перекинуть мешок через плечо и рвануть по деревне, не обращая внимания на затихшую улицу. Крестьяне попрятались, слух о приближающемся войске пронесся подобно урагану, сначала вызвав замешательство, а следом мертвую тишину. Жители боялись и не знали, чего ожидать, но и бросать хозяйство, уходя в лес накануне зимы, никто не собирался. Надеялись, что пронесет и что пришлые солдаты не станут учинять разор деревне. Странное иррациональное поведение, совершенно не связанное с логикой. Ведь почти каждый деревенский слышал или на собственном опыте знал, что солдаты чужого феодала по сути те же разбойники, только лучше организованные и облеченные властью под знаменем лорда. Впрочем, вероятность, что войско пройдет мимо, тоже имелась. Это не значит, что женщины девок не попользуют по-быстрому и не заберут немного скотины и зерна на прокорм. Но дома не сожгут, мужиков не убьют, и сама деревня может уцелеть, отделавшись минимальным уроном. «Надежды, надежды, куда уж без них», — я пропыхтел, удерживая бьющий по спине мешок с запасами продовольствия. «Зараза, тяжелый какой, а еще надо забрать саквояж, тот весит еще больше». Показался край деревни, за ним голые поля с давно убранным урожаем, вдали виднелась опушка, усеянная красно-желтой осенней листвой. Наполовину голые деревья леса казались мрачными, под стать ненастной погоде и зависшими на головой низкими свинцовыми тучами. Похолодало. Если пойдет дождь, будет несладко. Как и крестьяне, у меня тоже имелась надежда, что солдаты, зайдя со стороны торгового тракта, первым делом наткнутся на купеческий караван. Кахим разместил его поближе к дороге, планируя на следующий день выйти в путь, и тем самым сделал из обоза первую цель для пришлой солдатни. Вот почему торговец так хмурил брови, понимал, что в случае чего караван станет первой целью для разграбления. Затем ситуация могла пойти двумя путями. Либо насытившись, солдаты успокоятся, и деревня отделается легко, либо имущество торговца раззадорит аппетит, и тогда крестьянам достанется по полной программе. Правда, имелся еще вариант, что командующий лорд запретит вообще что-либо трогать, но в такое верилось слабо. Зачем сдерживаться, если можно пограбить? Кстати, а эти земли кому-нибудь принадлежат? В том смысле, нет ли поблизости замка, куда можно отправить гонца за подмогой? Феодалы в подобных делах очень рачительны, не дают резать своих овец, читая сервов и подвластные земли, предпочитая делать это самим. В этом случае у пришлого лорда будут проблемы, вплоть до полноценного сражения с потерей людей, на что он вряд ли пойдет, предпочтя откупиться. Хотя, не слышал, чтобы кто-либо из деревенских предлагал послать гонца в замок, значит, полноценного хозяина нет. Или это кто-то настолько далекий, что до него за пару часов не добраться. Я наконец добежал до леса. Под ногами зашелестела опавшая листва, полы плаща почти сразу обзавелись несколькими прилипшими листиками. Зашел под сень наполовину оголенных деревьев и тут же настороженно замер. Было что-то не так, неестественная тишина окутала лес, почти такая же, как в деревне, настороженная, мрачная, давящая подобно угрозе. Сзади раздался стук копыт, два всадника, нахлестывая лошадей, неслись через поле. Дорожные плащи развивались за спиной как крылья, знакомые очертания одной массивной высокой фигурой и хрупкой в темно-зеленых одеждах. «А этим-то что здесь надо?» – недоуменно пробормотал я. «По идее, всадникам надо не в лес, плутать среди деревьев, где преимущество в скорости пропадет, а на открытый простор в противоположном направлении, выходящий с западной стороны деревни дороги, слегка раскисшей под недавним дождем, но все еще проходимой. Эти же неслись сюда, как угорелые. Послышался шорох, среди деревьев мелькнула неясная тень. Я плавно отступил за ближайший ствол. Под ладонями скользнула шероховатая кора, отдающая сыростью. Снова невнятный шорох, на этот раз слева. Значит, не показалось. Быстрый взгляд назад, голое поле, где на виду два скачущих всадника. Туда отступать нельзя, бесполезно, не укрыться, а пока преодолеешь открытое пространство, успеют нашпиговать стрелами, как ежика. Стало понятно, что изначально это была ловушка. Граф Дюваль оказался не дурак и хорошо подготовился. Гремящая железом на дороге колонна пехоты была отвлечением внимания. Основные загонщики заранее тихо подобрались, окружив деревню со всех сторон. Странно, что Азура, как провидица, это не увидела. Или у графа есть какой-нибудь амулет, скрывающий действие от взора через тонкий мир. Или, может, дело в главном призе, печати Хуакина. Начав на нее охоту, и граф, и провидица запустили могущественные силы, встав на один уровень, где ни у одного нет преимущества. Слегка необычная последняя мысль, не характерная для последователя Маршак, но, видимо, даже короткое общение с ментальной колдуньей оказало влияние. Когда начинаешь думать о высших силах, оказывающих влияние на привычный ход вещей, это вызвало раздражение, в первую очередь на себя. Что за глупости лезут в голову, особенно в такой важный момент, к черту. Я сам себе хозяин, сплюнул я и шагнул дальше, входя в лес, делая то, что вряд ли ожидают затаившиеся загонщики. Ведь, что по их мнению, сделала глупая мышка, сама зашла в расставленную ловушку. Им не понять, что никакой мышки нет, а есть голодный до крови хищник, лишь по недоразумению принявший человеческий облик случайного путника. «Стойте! Подождите нас!» Прилетел со стороны поля женский крик, но я не обратил на него внимания, вместо этого соорудив из бечевки лямку, превратив мешок с припасами в подобие рюкзака из тех, что вешают наискось через спину, и тут же стелящимся шагом двинулся вперед, припадая к земле, как можно ниже, стараясь слиться с окружающей местностью. Благо темные стволы сырых деревьев и опавшие осенние листва служили неплохим камуфляжем для дорожного плаща. Невидимкой, конечно, не стал, но хоть очертания смазал. На первого солдата наткнулся через пару минут. Кретин замер за деревом, напряженно всматриваясь вперед, не обращая внимания, что происходит сбоку. Похоже, от меня не ожидали такой прыти, считая, что все еще нахожусь где-то в районе опушки. Воин выглядел неплохо экипированным. Легкий и удобный кожаный доспех, металлический шлем, вооружение, меч и продолговатый щит, плюс на поясе топор и длинный кинжал. Молодой, а значит неопытный, другой бы не дал обойти себя со спины. Он таращился вперед и шумно дышал, и только в последний миг услышал позади шорох. Резко обернулся, бросая руку на рукоять меча. Поздно. Мое восприятие разогнано, реакции ускорены, по венам бурлящими волнами несется адреналин. Я рывком переместился вперед, преодолев разделяющее нас пространство. На ходу сделал пас рукой, ощутив, как руку оттягивает призванное оружие. Кинжал-коготь вошел точно в шею врагу, погрузившись на всю глубину лезвия. Раздался хрип, следом бульканье, из рта солдата полилась кровь. На меня посмотрели испуганные глаза, наполненные ужасом. Я надавил на рукоять сильнее, через секунду тело обмякло. Минус один. Интересно, сколько их здесь всего? С другой стороны, какая разница, драться со всеми не входило в мои планы, только прорваться за оцепление. Вот они. Раздался чей-то хриплый крик, похожий на карканье одинокой вороны. Плевать, надо идти дальше. Я скользнул вперед и почти сразу едва напоролся на выставленный клинок. За стволом дерева притаился еще один воин, экипированный не хуже первого, но гораздо старше годами. Он довольно умело ткнул острием меча, метя в брюхо, но в последний миг я увернулся. Воин тут же прикрылся щитом, ожидая контратаки. Неправильный выбор. Драться в классическом понимании я не собирался, поэтому рука метнулась вперед, подобно выброшенному копью. Перед глазами вспыхнул сумеречный круг. Знак молота мигнул и погас. Невидимая волна с чудовищной силой ударила по закрывшемуся щитом воину. Тело в кожаном доспехе взмыло в воздух и ударилось о ствол ближайшего дерева. Громкий хруст, то ли треснувшей древесины, то ли переломанных человеческих костей. За одно мгновение живой человек превратился в изломанную куклу. Минус два. В следующую секунду я упал и покатился по земле среди опавших листьев. Сработал инстинкт, взвывший о подступившей опасности. Над головой вжикнуло, в дерево вонзилась стрела. Проклятие, так и ведь и убить можно. Я перекатился за примеченное ранее упавшее дерево, куда тут же вонзилась еще одна стрела. Задрожало на расстоянии вытянутой руки белое оперение. Острелок хорош, только немного ошибся. Руби его, руби. Издалека донесся наполненный яростью мужской голос. Впрочем, издалека в лесу понятие относительное, тут звуки разносятся совершенно иначе, и толком не определить, откуда точно прилетел крик. Я выждал несколько секунд и снова метнулся, на этот раз коротким зигзагом сменив направление. Лучник понял, что цель не собирается драться, а хочет удрать, и совершил классическую ошибку, бросился в погоню. Ведь это так естественно для любого охотника, если дичь уходит, ее надо догнать. Срабатывают глубинные инстинкты, которые не перебить. Но я не стал убегать, наоборот, резко остановился, притаившись за деревом. Когда раздался торопливый топот, хладнокровно выждал и поставил пробегающему мимо стрелку под ножку. Лучник кубарем покатился по грязной осенней листве, попытался вскочить, но уже было поздно. Вновь вспыхнул лиловым пламенем сумеречный круг перед мысленным взором. Символ фаербола ожил и погас. Сжатый сгусток фиолетового огня метнулся к поднимающейся фигуре. Графский солдат вспыхнул, как спичка. Колдовское пламя мгновенно охватило тело, превращая в причудливый сиреневый факел. «А-а-а!» – заорал горящий человек, бестолково мечась из стороны в сторону. Через пару мгновений затих, превратившись в тлеющую фиолетовым огнем бесформенную груду. Минус три. Показалась просека. Я бросился туда, надеясь вырваться за пределы раскинутой цепи загонщиков, но тут же резко затормозил. Ко мне бежало сразу четверо воинов. Двое впереди, двое позади. С обнаженными мечами, с поднятыми щитами, в уже знакомых кожаных доспехах хорошей выделки и металлических скругленных шлемах. Неслись молча, уверенно, не подбадривая себя и товарищей глупыми криками. Профи, обученные работать в паре, когда один прикрывает, второй атакует и наоборот, постоянно меняясь, не девая врагу передышку. От таких не побегаешь, настигнут, порубит в капусту, быстро и деловито, выполняя давно привычную работу. Дерьмо, а ведь казалось, выход так близко. Три из пяти заклинания разряжены, шкала наполнения на средних уровнях, еще пара-тройка минут. Щит не подходит, остается туман, раздается щелчок пальцами. Сухой звук не успевает еще стихнуть, как из пустоты брызгает во все стороны черная хмарь. Прямо на пути бегущей четверки, ни один не успевает затормозить, вместе влетают внутрь и тут же начинают ругаться. Колдовской туман начинает жечь открытые участки кожи подобно разбавленной кислоте. Один трет рукавом глаза, трое других машинально закрывают свои, спасая от жжения и теперь слепо мечутся, бестолково размахивая мечами. Я отлично их вижу, для меня черный мрак всего лишь серая дымка. Шаг вперед, уверенно подходя ближе. Один из воинов что-то чувствует и наносит рубящий удар наискосок. В последний миг успеваю маятником качнуться вправо, уходя от свиснувшего в опасной близости широкого лезвия. Черт, чуть башку мне не снес, заодно развалив грудину и отделив правую руку. Ну и реакция у поганца, даже будучи в абсолютной тьме умудрился что-то почуять и тут же не раздумывая ударить, реагируя на опасность, точнее даже на непонятную тень, которая мелькнула по краю сознания. Такие рубаки самые опасные, когда не думают, а бьют, подчиняясь инстинктам. Но даже самый лучший воин в конечном итоге уязвим, если ничего не видит. Я пнул листву ногой, заставив несколько веточек и опавших листьев взлететь небольшим облачком. Воин тут же среагировал и развернулся на шум. Я в свою очередь скользнул в сторону, заходя сбоку. Пальцы крепко обхватили запястье врага, нажав на болевую точку в основании большого пальца. Солдат от неожиданности вскрикнул, разжимая ладонь. Клинок скользнул вниз, но я не дал ему упасть на землю, ловко подхватив на лету заребристую рукоять. Дальше должен был последовать удар сверху внизу, точный брат-близнец недавно выполненным самим противником, но вояка удивил, резко дернувшись назад, разрывая дистанцию. Чертыхнувшись, я не стал изобретать колесо и просто ткнул в защищенный кожаным доспехом живот кончиком меча. Слабый удар, больше похожий на толчок, не пробил плотную кожаную защиту, но заставил противник неловко попятиться и оступиться. Запутавшись в некстати подвернувшейся под ноги ветке, солдат упал, став легкой добычей. Тяжелое лезвие пронзило горло, едва не отделив голову от шеи. Хлынула кровь, украшая грязную осеннюю листву каплями густого красного. С оставшимся тремя другими проблем не возникло. то ли не обладали чутьем приятеля, то ли сосредоточились на не драке, а на выходе из окружающей тьмы. В любом случае, конец для всех был один, быстрый и резкий удар клинком и, если надо, еще один добивающий. Через пару минут черная мгла рассеялась, обнажая осенний лес. На земле остались лежать четыре тела, сколотые резанными глубокими ранами. Минус 7. Пальцы на рукояти разжались, шлепнулся на красно-бурую опавшую листву окровавленный меч. «Мне он не нужен, слишком тяжелый и неудобный, таким лучше дрова рубить, чем людей». Замер, прислушиваясь. Кажется, чисто, только в стороне невнятный шум, похожий на сдавленные ругательства и глухой стук ударов металла о металл. Неугомонную парочку все же настигли. Плевать, я и так не собирался связываться с сумасшедшей колдуньей. К тому же, внутреннее чутье подсказывало, что графские солдаты громили с двуручным мечом на один зуб, порубит на мелкие ломти и не заметит. В осеннем лесу пахло сыростью и смертью. Поправив мешок за спиной, я помедлил, прислушиваясь. Кажется, поблизости никого нет, активность где-то в западной стороне, откуда недавно прилетали невнятные звуки. Я двинулся вдоль просеки, стараясь держаться с краю, вертя головой и внимательно оглядываясь. Где этот чертов саквояж, точнее раздвоенное дерево с дуплом в месте расхождения стволов, достаточно приметное, чтобы не пропустить, но особо не выделяющееся среди других деревьев, чтобы сыграть роль тайника. Дерево находилось достаточно далеко от опушки, чтобы не бросалось в глаза, но и не слишком глубоко в лесу, чтобы долго не искать. Где эта хрень? Я ругнулся и остановился, проверяя направление. Лесник из меня никакой, но просеку помню, поэтому и иду. Кажется, сейчас надо взять вправо, там будет небольшая ложбинка в виде неглубокого оврага и облезлые кусты, лишившиеся остатков листьев. Я уже собирался свернуть, когда вдруг услышал особо громкий звон клинков и яростные выкрики. Насколько помню, просека упиралась в небольшую полянку, и судя по шуму именно там сейчас остервенело сражались. Помедлив, я замер в нерешительности, сквозь зубы вырвалось грязное ругательство. Кляня себя последними словами, развернулся и бесшумной тенью скользнул в сторону проклятой поляны. Придется посмотреть и оценить ситуацию. Глава 20. Поляна открылась идеально очерченным кругом диаметром в полсотни с лишним шагов. Пустое пространство с пожухлой травой плотными рядами окружали деревья с буро-желтой листвой. Слышался лязг ударов железа, хриплое дыхание, невнятные ругательства, вылетающие сквозь сжатые зубы. Десяток солдат окружили гиганта, сражаясь со стервенением обреченных, набрасываясь со всех сторон подобно стае диких собак. Воин отмахивался двуручным мечом, в момент удара широкое лезвие окутывалось изумрудным сиянием выложенных вдоль лезвия рун, после мгновенно исчезая, превращая металл в обычную сталь. Из-за подобной особенности создавалось впечатление сверкающих линий ядовитыми росчерками, рассекающих то одного врага, то другого. А меч у здоровяка непростой, слегка удивленно протянул я, наблюдая, как охранник магички крошит в капусту нападающих. Было видно, что он бы и раньше справился со сворой графских солдат, но параллельно ему приходилось прикрывать хрупкую фигурку в темном плаще, державшейся слегка позади. Азура благоразумно не лезла вперед, предоставив телохранителю разобраться с возникшей угрозой. Но она выглядела беззащитно лишь на первый взгляд. Стоило одному из солдат обойти гиганта, пока тот отвлекся на очередного врага, как женщина вдруг подняла на него темный взгляд. Солдат замер с занесенным мечом, превратившись в скульптуру. Загипнотизировала, понял я, подивившись скорости ментального воздействия. Похоже, в отличие от меня вояка стал легкой добычей, слабый недисциплинированный разум колдунья проломила сходу всего одним сильным импульсом. Неплохо.